Поскольку попугайчик успокоился, она отложила депрессор и продолжила массаж кончиками пальцев. Понижает кровяное давление. Я не знал, что у птиц бывает высокое давление. Она тихо рассмеялась. Высокое давление не у Джоуи, а у меня. Я страдаю ожирением, как вы, несомненно, заметили. Мой врач утверждает, что я не доживу до 50 лет, если не сброшу в ближайшее время половину веса. Вы же не родились толстые, говорит он мне. На что я отвечаю, что толстой я прожила всю жизнь. Сердце, конечно, страдает от такой нагрузки, а что происходит с давлением, я даже сказать не могу. Ну, все мы уйдем так или иначе. Просто я уже выбрала способ, которым я уйду. Она провела пальцем вдоль сложенного правого крыла попугая. В ответ, не открывая глаз, Джоуи вытянул крыло. Вот что привлекало меня в Кате. Она была из тех, кто сам делает выбор. Понимаете? Мне это очень нравится в людях. Вероятно, потому что в моей семье все из поколения в поколение шли в ресторанный бизнес, не задумавшись хотя бы на минутку, что в жизни может быть что-то помимо ресторана. А вот Катя думала. Она думала и выбирала, а не шла протаренной тропой. «Восточная Германия», — подсказал я. «Побег на воздушном шаре». «Да, это самый наглядный пример. Побег на воздушном шаре и то, как она его устроила». Только она не сама устраивала воздушный шар, по крайней мере, мне так говорили. Верно, она не сама его сделала. Я имел в виду то, как она устроила побег. Ей пришлось убеждать Ханнеса Гертеля взять ее с собой. Она практически шантажировала его, если верить тому, что она мне рассказывала. А я не вижу причин не верить, ведь хвастаться тут нечем. Но пусть в ее действиях было мало благородства, зато решительности Кати не занимать. Гертель был крупным мужчиной, 6 футов и 3 или 4 дюймов. Он мог причинить ей физический вред, мог бы убить ее и перелететь через стену, кто бы нашел его после этого. Но она не побоялась пойти к нему и угрожать, и настоять на своем. Она взвесила все за и против, просчитала риск и решилась. Вот как сильно она хотела жить по-своему. А в чем состояла угроза? Кэти занялась вторым крылом Джоуи, который тот шустрый ей подставил. Из клетки за сеансом массажа искоса наблюдала вторая птичка, мигая блестящими глазами и прыгая по жердочке. Она сказала ему, что расскажет о его планах властям, если он не возьмет ее с собой. Газетчики не докопались до этой истории, насколько я понимаю. По-моему, я единственный человек, кому Катя рассказала об этом, причем не отдаваясь в этом отчетам. Дело в том, что мы обе выпили в тот раз, а когда Катя пьянела, что случалось нечасто, заметьте, она могла сказать и сделать что-то и напрочь забыть об этом к следующему утру. После этого случая я никогда не упоминала при ней о Ханнесе, но в душе восхищалась ею. По этой истории мы можем судить, как далеко она готова была пойти ради достижения цели. Мне тоже пришлось преодолеть много трудностей. Она обвела взглядом кабинет, вероятно, мысленным взором окинула всю клинику, столь далеко отстоящую от ресторанного бизнеса ее родни. Так что, в каком-то смысле, мы сестры. Вы, как и она, жили при монастыре? Боже мой, нет. Катя там жила, потому что сестры предоставляли ей проживание в обмен на работу. На кухне, по-моему. Ей надо было как-то перебиться, пока научила язык. А я жила не в самом монастыре, а в домиках, принадлежащих монастырю. Сестры сдавали их студентам. Окна выходили на железнодорожную линию, так что грохот в комнатах стоял ужасный. Но аренда была невысока и расположение очень удобное. Вокруг много колледжей.